Глава пятая. Значит, смог справиться с первым противником, но снова умер. Услышал я голос Даяны. Ну как это может быть? Она что, меня обманула, когда говорила, что третье возвращение будет последним? Или я что-то неправильно понял? Чего я гадаю? Спрошу напрямую, да и все. Почему я снова оказался здесь? Ты же говорила, что третий раз будет последним. «Ага, говорила», — ответила Даяна, присаживаясь рядом со мной на кровать и беря меня за руку. Я открыл глаза и увидел ее прекрасное лицо буквально в 10 сантиметрах от своего. Мерное дыхание девушки теплой волной расплывалось по моим губам, заставляя все тело буквально трепетать в предвкушении. Конечно же, я прекрасно знал, что должно происходить между мужчиной и женщиной. Но в свои 17 лет максимум, который мне перепадал, это шутливые поцелуи за углом школы, да разрешение потрогать грудь через одежду. «У тебя очень сильно участился пульс. Плохо себя чувствуешь?» — спросила Даяна, еще сильнее заставляя мое сердце колотиться. «Наоборот, очень хорошо», — сказал я, вытягивая губы вперед, не в силах побороть это желание. Вот, правда, у меня ничего не вышло. Я снова оказался лишен возможности пошевелиться. «Но данные говорят, что твой организм сейчас испытывает серьезный стресс», сказала Даяна, отодвигаясь от меня, лишая возможности смотреть в свои потрясающие глаза. «Твои данные врут». «Это исключено». «С чего такая уверенность?» Даже самые точные измерительные приборы рано или поздно выходят из строя и начинают врать. После того, как Даяна отдалилась, голова немного прояснилась, и я смог подавить взбунтовавшиеся гормоны. «Это исключено», — повторила Даяна. «Да что ты заладила? Исключено и исключено. Лучше объясни, каким образом я оказался здесь снова? Ведь я же умер уже в 4-й раз». И если считать общее количество раз, то правильнее 4. Но в нашем случае это будет неверно. 3 раза ты умер в прошлой событийной цепочке. Сразу после того, как ты убил своего противника, началась новая событийная цепочка, и отсчет смертям начался заново. Я смотрел на Даяну и до конца не мог поверить ее словам. Хотя во все происходящее со мной сейчас вообще довольно трудно поверить. «Расскажи я кому об этом. Хорошо, если меня просто посчитают психом. А ведь могут и вызвать специальную бригаду врачей, занимающихся подобными случаями у одаренных. Среди одаренных это большая редкость. Обычно психика у нас намного более гибкая, чем у простых людей. Повидав все то, с чем приходится сталкиваться среднестатистическому одаренному, обычный человек гарантированно сойдет с ума». Уж не знаю, для чего это было нужно, но проводились подобные исследования то ли бриттами, то ли майя. В общем, в одном из государств, где процветает толерантность, равноправие и нетерпимость к ущемлению в правах неодаренных. Как по мне, то это полный бред. Одаренные в любом случае будут стоять выше простых людей. Банально из-за того, что нам подвластны вещи, которые неодаренные, скорее всего, не смогут повторить никогда. Неважно, как далеко зайдет технический прогресс. Максимум, которого неодаренные смогут добиться при помощи науки, это изобретать все более изощренные способы убийства себе подобных. Подобная позиция якобы обсуждается обществом, но в реальности все понимают, что дела обстоят именно таким образом. Уж не знаю, кому понадобилось играть в подобные игры, но это явно был далеко не последний политический деятель, который смог протолкнуть свою инициативу на мировой уровень. Да что же меня в этом месте так тянет на пространственные размышления о мироустройстве и прочей билиберде? Мне сейчас нужно думать о том, что исправить, когда я вернусь обратно. А в том, что я вернусь, я уже не сомневался. Ведь не зря же я снова оказался в этом месте. Если я правильно тебя понял, то мне дается 3 попытки для воскрешения на каждый конкретный случай. «Это не воскрешение», — улыбнувшись, произнесла Даяна. «Это перенос твоего физического и астрального тела на определенный промежуток времени против потока его движения». Еще бы я понимал, что она мне только что сказала. Физическое тело – это понятно. А что значит астральное? Нет, я слышал что-то об астрале, даже читал в паре книжек. Но то были фантастические романы, можно даже сказать сказки, придуманные для взрослых людей. Астральное тело определяет способности человека. На этот раз с легкостью ответила Даяна. Значит, не все мои вопросы попадают под цензуру. Главное, просто подобрать правильный. Именно благодаря твоему астральному телу удалось закрепить за тобой умение второго шанса. Хочешь сказать, что это умение? Такое же, как, например, создание кровавых клинков? Его можно развивать, усиливать, открывать новые свойства? Вот теперь Даяна зависла. Она просидела с отсутствующим видом пару минут, после чего резко дернула головой в мою сторону, заставив меня вздрогнуть. Это экспериментальное умение, которое сейчас только начинает проходить тестирование. Тебе посчастливилось стать одним из немногих, кто подошел под все наши критерии. С каждым услышанным словом становится все интереснее и интереснее. Из слов Даяны можно было совершенно точно сказать, что она работает на какую-то тайную организацию, которой каким-то образом удалось искусственно создать умение и подсадить его одаренному. В данном случае мне. Конечно, у меня имелось еще несколько версий, но невысокоразвитая инопланетная цивилизация, небожественные силы меня как-то не прельщали. Все же всегда приятнее думать, что за всем дерьмом, случившимся с тобой, стоит человек. А еще лучше знать, который именно. «Умение срабатывает, когда я умираю?» Даяна кивнула. «И меня тут же переносит в это место». Очередной кивок. «А здесь ты осуществляешь со мной разбор полетов и отправляешь обратно». «Отправляю обратно на 5 минут назад с того момента, как тебя убили». «То есть получается, что меня отправляет обратно не умение второго шанса, а ты, Даяна?» Мой очередной вопрос вновь заставил девушку задуматься. Похоже, мои слова стали для нее откровением, хотя все это лежало на поверхности. «Как вообще работает это умение?» – спросил я, нарушая затянувшуюся паузу. «Возможно, девушке нужно лишь немного помочь, направив правильное русло». «Стоит тебе умереть, и ты отправляешься в специально созданное умением пространство». «Получается, в моем случае это комната». «Дальше идет первичная настройка и подгонка всех твоих параметров с эталонным образцом, который погиб. Сперва на физическом, потом на психологическом и морально-эмоциональных уровнях». «А проверяют, как все настроилось, те парни в белых халатах, лица которых мне так и не удалось рассмотреть». «Следом за этим владельцу умения выделяется личный помощник. Если тебе так больше нравится, консультант». «Охренеть! Так получается, что Даяна и есть мой консультант?» «Ну а дальше, как я уже тебе говорила, на каждую смерть дается 3 попытки отката времени. Владелец умения может сам выбирать временной промежуток, на который он хотел бы произвести откат. Здесь все зависит лишь от энергетических ресурсов одаренного». «Получается, что мой предел – это 5 минут. Прямо скажу, не густо». «Ну вот, в общем-то, и все». После рассказа Даяны у меня появилось еще больше вопросов. Но начать я решил совершенно с другого. «Можешь сделать так, чтобы я смог встать с кровати? Тело затекло, хочется размяться». «В таком случае моя физическая форма покинет тебя. В непосредственной близости от нее твои показатели жизнедеятельности начинают работать с большими перебоями». «Вот же, блин! А я так надеялся побыть с ней рядом, не только в качестве разговаривающего овоща. Хотя чего я так удивляюсь? Да я на совершенно точно не человек. Мой консультант. Наверняка что-нибудь наподобие компьютерной программы с заложенными в нее алгоритмами действий. Робот, мать ее». «Будущее наступило, восстание машин началось, и началось оно с моих мозгов». Да еще и к умению этому отлично подходит фраза. I'll be back. Скайнет поработил меня. Все, приплыли. Дав добро на исчезновение физической формы Даяны, я с кряхтением поднялся с кровати. Как и в прошлый раз, начал делать разминочный комплекс, попутно разговаривая с Даяной. Выходит, Даяна, ты мой консультант по умению второго шанса. Ты все правильно понял. Почему я могу отправиться назад всего на 5 минут? Именно настолько хватает твоей энергии. Но ты говорила, что я могу выбирать временной промежуток. Все верно. Ты можешь выбрать любой временной промежуток от 1 секунды до 5 минут. Могу я разбить эти 5 минут, допустим, на 5 раз по минуте? Не можешь. Количество воскрешений для данной событийной цепочки всегда одинаково и равно 3. В случае, если ты не смог избежать смерти за 3 попытки, то умираешь окончательно, без возможности исправить свою ошибку. Пока выходит, что это умение дает мне возможность 3 раза вернуться во времени на 5 минут назад. Причем отчет начинается от того момента, как я умер. В идеале получается, что я могу вернуться примерно на 15 минут назад от момента своей смерти. Зная я об этом сразу, то вернулся бы на те же 10 минут, чтобы убить Голицына еще во время нашего разговора в гостиной, и даже еще осталась бы 1 попытка на случай провала. Правда, тогда пришлось бы самому накладывать на себя руки, а я сильно сомневаюсь, что смогу это сделать. Не так меня воспитывали. Всегда мне твердили, что жизнь – это самое ценное, что есть у любого человека. С годами эта простая истина въелась в мою подкорку, и хрен ее теперь оттуда выведешь. А есть еще какие-нибудь варианты по времени возвращения или по количеству попыток? Повисла долгая пауза. Похоже, даже моему консультанту необходимо было с кем-то проконсультироваться. Пока Даяна молчала, я успел совершить 3 подхода по 20 отжиманий. Так как умение сейчас находится на стадии тестирования, то вполне возможны подобные изменения в будущем. За подобную идею ты получаешь бонус. Возможность объединить все свои попытки на возвращение в 1. В таком случае ты вернешься на 1 час назад. Если решишься воспользоваться данной функцией, ты должен быть на 100% уверен, что сможешь выжить. Если умрешь после слияния всех 3 попыток, то наступит окончательная смерть. А вот это уже намного веселее. Появилось хоть какое-то разнообразие. По идее, я уже сейчас могу воспользоваться объединением и вернуться на 1 час назад. Если учитывать, что со времени смерти Голицына и начала боя с предателями прошло максимум минут 10, я вернусь аж на 50 минут назад. А что происходило в тот момент, я совершенно не помню. Вполне возможно, что... Довести мысль до конца мне не дала резкая смена обстановки. Свет резко погас, и я оказался в непроглядной темноте. Вместе со светом исчезла и комната. Сейчас я словно парил в пустом пространстве. Продлилось это недолго, от силы 10 секунд. Свет вновь появился... И я заметил, как комната немного задерживается и не успевает за скоростью света, материализуясь с миллисекундным отставанием, которое очень сильно бросалось в глаза. «Что это было?» – спросил я у Даяны, которая материализовалась рядом со мной. И без того огромные глаза девушки увеличились еще сильнее. Даяна тяжело дышала и слегка дрожала. Похоже, что она была серьезно напугана. Переборщила в прошлый раз с помощью, едва не исчерпав все энергетические запасы, которые еще толком не успели восстановиться. А ты снова умудрился умереть. Вот умение и дало сбой. Хочешь сказать, что тренировки подобные тем больше не получится провести? А я уже, честно говоря, вполне серьезно задумывался над тем, чтобы попросить Даяну организовать мне еще 10 боев. Все же в прошлый раз я очень хорошо поднялся не только в силе, но и в умении обращаться с ней. Если бы не это, то сомневаюсь, что мне удалось бы так же легко справиться с дядей Димой, если вообще удалось бы. Даяна отрицательно покачала головой. По крайней мере, до тех пор, пока не накопится достаточно энергии. А сейчас тебе уже пора возвращаться. На поддержание этой комнаты тратится приличное количество ресурсов. Исходя из всех перечисленных трудностей, отправить тебе сейчас на час не получится. Поэтому 5 минут максимум. Чтобы тренироваться не получится, конечно, жалко, но хрен с ним. Обойдусь на этот раз и без того. А на 5 минут мне возвращаться совершенно незачем. Давай на 20 секунд назад, сказал я Даяне, на этот раз не тронув красную кнопку. Свет в очередной раз моргнул, и я оказался стоять недалеко от покореженного автобуса. Как раз в тот момент Оля растолкала своих охранников и бросилась бежать ко мне. Не став ждать, я сразу же выставил максимально возможный щит за спиной, стянув туда весь запас силы. В тот момент, когда Оля бросилась ко мне на шею, прилетела ударная волна, которая ничего не смогла нам сделать. Щит справился со своей задачей на отлично, перенаправив удар вверх. «Я так рада, что ты жив и что с тобой ничего не случилось! Я испугалась! Я очень сильно испугалась!» Как и в прошлый раз, затараторила Оля. «Главное, что с тобой и мамой все хорошо, а за Люсю мы им еще отомстим!» «Люся! Зарыдала сестренка, и я прижал ее к себе. Вот так, гладя ее по спине и приговаривая, что все будет хорошо, я и дождался, пока нас сперва не взяли в кольцо наши дружинники, а после подошла и мама. Ее волосы были растрепаны, глаза слегка светились от чрезмерного использования силы. Все же она не хватала звезд неба в плане способностей своего дара. Средний целитель, который совершенно точно не сможет вытащить с того света человека, разрубленного на несколько частей, как это делают гранды. Про архиграндов вообще молчу. Даже представить себе не могу, на что способны эти монстры. «Почему ты не спустилась в убежище и позволила Оле вступить в бой?» Обратился я сперва к маме, а затем к нашему старшему дружиннику Лешему. «А ты чем глядел?» «Виноват», — ответил мне дружинник, но раскаяния в его глазах я совершенно не видел. «Семен тут совершенно не виноват. Он, как и все остальные дружинники, выполнял мой приказ», — ответила мама, которая сперва хотела обнять нас с Солей, но после моего наезда резко передумала. «Приказ, противоречащий приказу отца?» – покачал я головой. «Но об этом мы поговорим позже. Леший, взяли маму с Олей и бегом к шестому убежищу. Закрыться на все засовы и активировать последний протокол безопасности. Сидеть там, пока мы не откроем дверь. Если через 3 дня этого не произойдет, действуйте по обстановке». Мама попыталась возразить, но в нашей семье в вопросах безопасности последнее слово всегда оставалось за мужчиной, пусть даже 17-летним. Мрачные дружинники, с трудом оторвав от меня рыдающую Олю и подхватив маму под руки, бросились выполнять приказ. Замыкающим у них бежал читер, поэтому удара в спину они могли не опасаться. Теперь, когда я уверен, что мама и Оля в безопасности, а с вражескими дружинниками покончено, можно вернуться на помощь отцу. Хотя бы посмотреть, смогу ли я там чем-либо помочь или нет. Моей помощи не потребовалось. К отцу-императору, который уже освободился из своей ловушки, присоединилась императрица из 10 бойцов гнева государева. Причем бойцы явно уже побывали в неслабом бою, судя по их внешнему виду. Практически все они имели ранения той или иной степени тяжести, но это не мешало им помогать в бою против Юсупова, который к тому времени уже остался в гордом одиночестве. Остальные его подельники валялись изломанными куклами неподалеку. Увидев эту картину, я понял, что моя помощь здесь совершенно точно не понадобится. Юсупов был сильно измотан, а отец постоянно пополнял свои силы. Благо, столь необходимой нам крови сейчас было предостаточно. Бой длился еще пару минут, пока держался щит Юсупова. Как только он спал, отец вогнал в него сразу несколько кровавых игл, начав откачку крови. 10 секунд, и Юсупов падает на колени. Бойцы гнева тут же подлетели к нему и начали пытаться нацепить на шею подавитель, после чего отец уничтожил свои иглы, предварительно вернув всю забранную у Юсупова кровь обратно. Этого предатель уже не выдержал и начал терять сознание, напоследок решив поставить точку, обрушив 3 сокрушительных столба молний на императорскую чету. Но император даже не почесался, прикрыв своей защитой еще и супругу. Бойцы, не успевшие вовремя одеть подавитель, начали трястись от страха, но император лишь махнул рукой. «Настя?» – спросил я у императрицы, как только подошел к ним.